А как же, мистер Уэйд, ваш проект достаточно амбициозный. Нужно было сразу идти ко мне, а не в общий отдел, радушно улыбнулся министр, цепким взглядом окидывая мужчину перед собой. Тот выглядел по-деловому внушительно. Разве, видимо, я не предусмотрел вашу заинтересованность, хотя я прекрасно понимаю ваше любопытство, ведь я собираюсь организовать дело и предоставить множество рабочих мест для волшебников, если они того пожелают. А как любому работодателю, для удобства его людей мне необходима инфраструктура и официальное разрешение отдела министерства. Рабочие места, мистер Уэйд, позвольте узнать, чем конкретно вы собираетесь заняться и главное, кто и откуда явились те маги, что сейчас живут на вашей территории. Амелия разместилась за боковым столом и серьезно смотрела на блондина. Конечно, вы позволите раздать всем заинтересованным лицам копии наших документов для регистрации, там план застройки поселения. Министр посмотрел на Авроров и кивнул. Рир достал короткую серую палочку с черными узорами на рукоятке, явно работы не английского мастера, и создав заклинание копирования над своей папкой несколько раз, отлевитировал документы всем присутствующим, исключая Авроров-охранников. Итак, как вы видите, я приобрел обширные земли. Что на них строить и что с ними делать в дальнейшем полностью в моем видении. Но я решил, что простаивать таким местам просто нельзя. Близость запретного леса и достаточное отдаление от Хогвартса с Хагсмидом позволит прекрасно организовать добычу ингредиентов, в том числе и животного происхождения. Я уже несколько лет живу в Англии и у меня была возможность отслеживать потребности рынка. Зачем импортировать то, что мы можем производить или добывать на нашей территории, тем самым снизив цены и предоставив рабочие места нашим магам, а не заграничным. Собственно, с этого все и началось. Мужчина кивнул на план-схему улочек поселка. Дело, конечно, благородное со всех сторон, но для этого нужны люди и средства, задумчиво произнес Малфой. Фадж напрягся, последнее чего бы он желал, это чтобы у него начали клянчить деньги на организацию поселка. Однако, даже бегло просматривая взглядом по плану Уайта, он находил его довольно продуманным и осуществимым. На данный момент финансовые вливания со стороны мне не нужны. За время своей работы я накопил достаточно средств. У меня есть группа друзей, считайте, единомышленников, которые так же, как и я, мотались по свету. Но на родину тянет все сильнее. Так зачем разрушать коллектив и разбредаться по Хагсмиду, Серебряной Алле и Годриковой Лощине, или, упаси Мерлин, по Магловскому миру, когда можно жить рядом с тем, кого знаешь, и заниматься бытом и семьей без постоянных переездов и риска для жизни, развел руками блондин. Чем же таким опасным вы занимались, пока мотались по всему миру? Подозрительно прищурив лупоглазые глаза, спросила дама в розовом. Я был разрушителем проклятий. Один из моих людей работал на раскопках в Америке, Австралии, Египте и Китае. Рир усмехнулся. Присутствующие маги понимающе переглянулись. Действительно, работа на гоблинов была очень прибыльной и невероятно опасной. Зато опыт, который получали маги, был колоссальным. Думаю, вы согласитесь со мной, что не все гоблинам наживаться на нас, бедных и несчастных. Они перекупают за границей ингредиенты, которые у нас просто некому собирать или добывать. Я хочу перехватить этот поток. Естественно, я сделаю все официально и собираюсь отчислять налог в казну министерства, как и полагается. Даже с этим дело получается прибыльным, и мои люди не будут ни в чем нуждаться. Ну а со временем я позволю выкупить им свои дома или, что вероятнее, сдам в долгосрочную аренду. Фадж кивнул и пролистал плотную папку до самого конца. После слов Уайта о том, что можно гоблинам и уменьшить поток золота, частично перенаправив тонкий ручеек от налогов с продаж в казну министерства, а далее в его собственный карман, министр уже не слушал рассуждения мужчины об организации жилья, гостиницы, таверны и других элементов поселка. Для себя он уже все решил, осталось только держать маску и позволить бюрократической машине Министерства магии оформить все документы на последнюю бумажку с гербовой бумагой, на которой, если присмотреться, можно было увидеть костяного дракона с розами внутри ребер, сидящего на черепах, он не обратил внимания. Зато именно на нее обратили внимание Прюэт, Малфой и Боунс. Уж кто как не они были знакомы с этим гербом. Все остальные вопросы, которыми собирались засыпать Уайта, были проглочены, а Люциус с Прюэттом более внимательно всмотрелись в планы поселения и бизнес-план нового предприятия. Единственный, кто не желал униматься, была Эмбридж, которая не прекращала расспрашивать мужчину обо всем, то и дело перескакивая с темы на тему, в надежде подловить на лжи или на какой-то неувязке. В очередной раз женщина с сожалением просмотрела документы, и тут нашла к чему еще прицепиться. Мерзко прокашлившись, она обратилась к мужчине. «Мистер Уэйт, я хочу обратить ваше внимание на то, что ваш план, каким бы прекрасным он ни был, увы, обречен на провал». На вопросительный взгляд присутствующих ведьма вздохнула и потыкала пальчиком в схему запретного леса. «Насколько мне известно, лес кишит оборотнями, самыми опасными и преступными элементами нашего общества, от которых, увы, мы пока не можем избавиться. А еще кентавры, ее передернуло от отвращения. Эти животные совершенно отказываются идти на конструктивный диалог и считают всю территорию запретного леса своей собственностью. Очень своевременно вы обратили внимание на эти факты, Долорес», — благосклонно кивнул Фадж, переводя взгляд на задумавшегося мага. «Что скажете, мистер Уэйт? Вы до сих пор не хотите отказываться от своего плана. Возможно, это будет небезопасно для волшебников, что захотят жить у вас. Согласен, определенный риск в этом есть. И я думаю, в поселке будет дано объявление, не только устно, но и письменно расклеены листовки. Позволите?» Он кивнул на перо и пергамент на столе министра. Тот благосклонно кивнул. Рир быстро написал объявление и даже нарисовал схематично оскаленную пасть. Венчало эту картину предупреждение. «Осторожно, оборотни!» А уже под оскаленной пастью хищника шло небольшое пояснение о риске запретного леса. «Как считаете, министр, если мы закажем такие в типографии, это будет учтено? А также, насколько я понимаю, закон о допустимой самообороне никто пока не отменял?» Он перевел взгляд на Амбридж, в глазах которой зажегся маниакальный огонек. Эта женщина была той еще ксенофобкой. Возможность извести притихших оборотней чужими руками привела ее в бурный восторг. Фадж одобрительно кивнул на объявление, но думал о том, что если с оборотнями разберутся, то он сэкономит и на этом, не оплачивая Аврорам опасной работы. Стоит только вспомнить, как осенью Аластер Грюм вытряс из него премии за уничтожение нескольких оборотней. Конечно, после этого он поднял осторожный вопрос об отправке того на пенсию, во избежание очередной его затратной инициативы. «Тогда я считаю этот вопрос решенным, но знайте, это полностью ваша ответственность», — министр обвел взглядом присутствующих. «Вижу, все не против поощрить подобную инициативу, тогда и я не вижу проблем». Фадж размашисто подписал прошение об основании поселка и заверил министерской магической печатью собственноручно. В течение полутора часов в кабинете министра магии обсуждался вопрос официальной огласки и объявления в ежедневном пророке. Уэйд буквально фонтанировал энтузиазмом и был готов привлекать молодых магов для обустройства и придания поселку своего неповторимого шарма и стилистики. Пожав руку и договорившись о совместном интервью в ежедневном пророке, Рир, ослепительно улыбаясь, собирался выходить, когда буквально на пороге его остановил вопрос министра. «А как будет называться ваш поселок, мистер Уэйт?» На что мужчина оглянулся на него и улыбнулся, таинственно сверкнув глазами. «Виндхельм». Альбус Дамблдор заедал свое разочарование сладостями. Все с самого начала года шло наперекосяк. Малфой не только сорвался с его крючка, но и избавился от эльфа. Каких трудов стоило избежать магического отката от рода Малфой, когда он вламывался в сознание и менял этого духа. Такие перспективы по его использованию вырисовывались, и теперь придется все в срочном порядке переделывать. Роль старшего Малфоя также нужно полностью пересматривать. Альбус прекрасно видел, что к Рождеству этот аристократишка начал наращивать свою власть и стал более активен. Кингсли с самого бала добивался разговора с директором, но Дамблдор все не мог выбрать время. А после уже и сам преданный орденец не смог вырваться в связи с переводом по службе. А ведь Альбус говорил ему: «Не торопись, утвердись и укрепи свое влияние на магловского премьер-министра». Нет, того потянуло в политику Министерства магии. И где теперь взять нужного человека на нужное место? Кого поставит наблюдать за премьером Магглов и смогу ли я найти к этому магу подход? Нервно поедая лимонные дольки и размешивая сахар в чае, негодовал Дамблдор. С политики мысли директора плавно перешли в родные пенаты, в его вотчину, туда, где он чувствовал себя полноправным царем и богом. Но и тут было не все спокойно. Локхард, которого он нанял в качестве учителя, затедумая, что тот станет всеобщим посмешищем и раздражающим фактором, таковым перестал являться после первых недель работы. Недотепа так сильно треснулся головой, что не только сотворил себе мощный ментальный блок, так еще и где-то адекватность приобрел. Подводить итоги столь неудачного года Альбусу было очень неприятно. Начал действительно обучать, сбавил спесь, сменил мантии, впрочем, лучше моих он все равно не нашел бы. Ах да, этот его клуб живописи и дуэльный клуб. С дуэльным клубом он здорово промахнулся, хотя был и плюс. Мальчишку на знание Парсилтонга он проверил. Дамблдор уже был готов торжествовать, глядя на то, как от Поттера отвернется вся школа. Но у мальчика оказался на удивление подвешенный язык. Пока было горячо, он перевернул тщательно выстроенную ситуацию в свою пользу. И теперь ореол героя стал еще ярче. Как же так вышло? Ведь Поттер готов идти на жертвы, чтобы очистить имя одного из основателей. Тьфу, Мордрит. На эту ситуацию уже никак не повлиять. А закладки Гарри, те, что были раньше, пропали, видимо, со стихийным выбросом. Скорее всего, Дурсли перестарались в воспитании мальчика и чуть не погубили его. Тупые маглы, теперь в его сознание не пробиться. Быть может, лет в 15 попробовать? А что, гормональная буря будет хорошим подспорьем, а к тому же еще и подростковый максимализм. Поручу это Северусу. Седовласый маг задумчиво побарабанил пальцами по столу. Чем дольше он обдумывал эту идею, тем больше она ему нравилась. Еще раз взглянув на пустую жердочку Фаукса, Альбус, покачав головой и откидываясь на спинку стула и устало прикрывая глаза, мордридовые историки, Мордридов Слизерин, так раздуть тайную комнату, какой-то уединенный уголок для чтения и бесед, а может и вовсе для тайных встреч с любовниками, старый маг со злостью саданул кулаком по подлокотнику. Конечно, после того, как студенты разъехались по домам, он направился в туалет Плаксы Миртл и исследовал интересующий его кран более внимательно. Длинная царапина и правда была похожа на змею, или он сам себе это внушил. Как бы то ни было, Дамблдор применил множество чар на этом месте, с нулевым результатом, проход так и не открылся. Тогда раздосадованный и злой он снес злосчастную раковину бомбардой. Осколки умывальника разлетелись в разные стороны. Вместо ожидаемого открытого провала директор Хогвартса с изумлением наблюдал торчащие трубы, исписанные рунами, из которых в мгновение ока начала хлестать вода, окатив при этом почтенного старца с головы до ног. Неработающий кран действительно оказался просто неработающим. Мокрый и злой, мужчина на скорую руку восстановил учиненный им самим беспорядок и вышел из женского туалета, просушив перед выходом свою мантию. Тогда что же случилось с Миртл? Кто-то проклял ее, или у девчонки и правда было магическое истощение, как говорила Колдомиди Кальфине. Она истощенная пыталась колдовать, что и стало для нее фатальным. Или она правда пыталась проклясть? Ну конечно. Дамблдор остановился, пораженный своей догадкой. Глупая маглокровка попыталась проклясть чистокровную ведьму, как ее там неважно, вот по ней и ударила родовая магия. Тогда ясно, откуда истощение и смерть. А привидение, жаждущее к себе повышенного внимания, будет подтверждать и приукрашивать обстоятельства своей смерти. Еще столетие, и она придумает, что ее чуть не изнасиловали в том самом туалете. Только некромант может призвать дух к ответу и быть уверенным, что ему не врут. Мне это пока недоступно. В задумчивости директор школы вошел в большой зал. Профессора еще не успели разъехаться по домам и заканчивали отчеты и сметы по своим факультетам. Директор удивленно осмотрел праздничный стол, за которым собрались сотрудники школы. «Мы что-то празднуем, коллеги. Насколько я знаю, учебный год завершился 2 дня назад», — с долей веселого ехидства проговорил он, усаживаясь на свой трон. «Ну что вы, Альбус, мы просто провожаем Хагрида на новое место работы. Завтра он со своими будущими коллегами демонтирует домик и отбывает», — весело улыбнулась декан Хаффлпаффа. «О, Хагрид, ты все-таки уезжаешь?» Директор и правда забыл о таких изменениях в жизни ручного полувеликана. «А как же твои зверушки?» Осторожно забросил директор свои сети в сторону лесника. «Дык, я уже нашел себе замену. Профессор, вы не волнуйтесь, все схвачено. Будет и кому за лесом присмотреть и зверюшек подлечить». При случае, лесник, раскрасневшийся от удовольствия, а скорее от пива в своей кружке, довольно улыбался. «А я уже жду не дождусь, как к драконам попаду. Гостинцев все ждите непременно. Я как только на новом месте устроюсь, так сразу», — искренне заверил он, добродушно улыбаясь коллегам. «Вы же мне как семья, я этого благодарен вам всем. Такие люди хорошие». Лесник растроганно достал плед, что заменял ему платок, и шумно высморкавшись, утер слезы. Сидевшая рядом с ним МакГонагалл, похлопала его по руке. «Ну-ну, Хагрид, мы все рады, что ты, наконец, осуществишь свою мечту». «Верно, директору ничего не оставалось, кроме того, как улыбнуться и поздравить Хагрида с назначением. Жаль, конечно, но Хагрид не та фигура, ради которой стоит что-то затевать. Хотя это даже хорошо, что он будет работать с такими крупными магическими животными, как драконы. Откаты, что он перенаправляет на лесника, используя его как свой личный громоотвод, будут еще меньше поражать и так устойчивого великана». Приободренный этой мыслью, директор с легким сердцем отпустил Хагрида на новое место работы. И вот теперь, вспоминая прошедшие дни, маг сидел в своем кабинете и дожидался визитера, который должен был отчитаться перед ним и показать воспоминания о прошедшем новогоднем вечере у Малфоев. Губы его растянулись в улыбке. Дамблдор вспомнил лица немецких и российских магов, когда он во всем своем блестящем великолепии явился на рождественское торжество во Франции, организованное МКМ. Вытянувшиеся рожи были просто бальзамом на его душу. А самое прекрасное было то, что никто ему ничего поперек сказать просто не мог. Он же в свою очередь только укрепил с нужными людьми связи, да проверил несколько долгосрочных проектов на перспективу. Жаль, что полного влияния у него нет, но вот подготовить почву для будущего он вполне может. Неприятным сюрпризом стало то, что по возвращении Минерва уведомила его об отлучке золотого мальчика на прием Малфоя. Его общение с младшим блондином нужно прекратить, причем, чем быстрее, тем лучше. Чтобы такого придумать, быть может, Молли мне поможет, пусть поговорит с Роном, я же уже намекал, что Гарри и Джин не будут прекрасной парой, да и сам Рональд с таким-то другом далеко пойдет, что автоматически поднимет статус семьи Уизли в обществе. Но мальчишка, получивший новые впечатления, был настолько благодарен своему декану, что директор решил не вмешиваться. Тем более у него были и свои люди на том приеме. Это даже хорошо. Все любопытствующие поглазели на мальчика, который выжил, удовлетворили свой интерес, а значит и неудобных вопросов станет меньше или не станет вовсе. Одно дело читать про Поттера-младшего в письмах своих детей, и совершенно другое увидеть его вживую. Размышления директора прервал звук сработавшего камина, и перед ним предстал тот маг, которого он так ждал. «Кингсли, мальчик мой, проходи, присаживайся. Присоединишься ко мне за чаем?» — уже взмахивая палочкой, радушно предложил Дамблдор. «Добрый день, директор Дамблдор. От чая не откажусь, он у вас чрезвычайно вкусный», — присаживаясь на предложенное место, произнес мужчина, и, приняв подлетевшую к нему чашку, осторожно пригубил ароматный напиток. «Наконец мы смогли встретиться, у тебя такой плотный график. Что с работой, так много дежурств?» — участливо поинтересовался старый маг, внимательно разглядывая мужчину. От острого взгляда не укрылась общая утомленность мага. Альбус со злорадством подумал, что так ему и надо. С прикормленного и важного места он ушел сам, вот пусть пытается подняться своими силами. Нет, конечно, когда он совсем отчается и разочаруется, Дамблдор пропихнет его выше, чем обеспечит себе благодарного и верного сторонника, но не раньше того, пока не почувствует отчаяние и разочарование Кингсли о своем опрометчивом поступке. Директор Дамблдор благодушно улыбался, частично прислушиваясь к словам Аврора, который рассказывал про свою новую работу. В принципе, даже из его новой должности можно извлечь пользу, особенно после того, как Аластера отправили на пенсию. Старый маг чуть нахмурил свои густые брови, вспоминая очередную издевку судьбы. Фадж очень его подвел. «И ведь не подкопаешься, наградили медалью за храбрость и отвагу, орден Мерлина третьей степени у Грюма уже был, назначили пенсию и с помпой проводили, недвусмысленно намекнув, что в помощи старого Аврора больше не нуждаются». Дамблдор сокрушенно покачал головой. «Сдает старая гвардия, но и молодое поколение, воспитанное лично им, уже расползлось по отделам министерства и пускало корни. Да, тяжеловато тебе приходится», — четко уловил по вздоху Кингсли, что его словоизлияния закончились, маг решил подсластить пилюлю. «Я, конечно, намекну кое-кому, чтобы обратили на тебя внимание, как на весьма перспективного командира, но и ты должен постараться». Затравка удалась, и Аврор, воспряв духом, заулыбался во все зубы. «А теперь расскажи мне о том, как прошел бал Малфоев. Я просил тебя сразу собрать воспоминания на свежую голову, очень жаль, что сразу встретиться не удалось. Было что-то интересное? Кстати, ты видел на первой части вечера Гарри Поттера?» Мальчик был приглашен, Минерва посчитала возможным отпустить его на этот прием. Поттер, ах да, он был, именно что на первой части вечера, в основном стоял с хаффлпаффцами и когтевранцами, и от сокурсников из Слизерина не прятался, да и как иначе-то, естественно к нему проявляли некий интерес, но говорили очень мало, да и что от него ожидать, вел себя прилично, ах да, пожалуй, Кингсли задумался, вспоминая, о чем конкретно говорил Поттер, встречу с которым перекрыли более яркие воспоминания со второй части торжества. Я бы сказал, мальчик в какой-то мере обижен на своих родителей. Обижен, изумился директор. Поясни, мягко потребовал Альбус. Когда заговорили о его родителях, он негодовал. Говорил, что они могли просто уехать из страны и спрятаться за рубежом и все в подобном духе. Говорил, что он не герой, а герои его родители, которые защитили его, но им не принесли должных почестей. Дамблдор нахмурился, барабаня пальцами по столу. «Пожалуй, стоит поговорить с мальчиком», — вздохнул он, а сам думал о том, что парнишка излишне сообразительный и нужно как-то сбавить темп просто его интеллекта. Слишком объемно и многосторонне он думает и крутит ситуацию, рассматривая ее с разных сторон. Возможно ли найти того, кто расскажет ему о родителях и настроит на нужный лад? Но главное не это. Главное случилось во вторую часть вечера. Вам стоит очень внимательно изучить эти события в моих воспоминаниях, директор. Карие глаза Кингсли предвкушающе заблестели, и он вынул из внутреннего кармана своей мантии флакончик с белесыми сгустками воспоминания. Дамблдор заинтересованно посмотрел на мага и, кивнув, достал омут памяти. Теперь, после встречи с верным ему Аврором, который предоставил полные воспоминания прошедшего вечера, Альбус Дамблдор сосредоточенно смотрел на длинную узловатую палочку, что лежала перед ним на столе. Мысли его были тяжелы. В омуте памяти лицо незнакомца было словно окутано темной дымкой. Схожий эффект был у капюшонов-невыразимцев. Кингсли объяснил, что в лицо гостю Люциуса было просто невозможно смотреть, и он надеялся рассмотреть его в омуте памяти директора, но тот не сработал. Хотя и без лица пища для размышлений была получена, Дамблдор не ощущал, но видел, как магия молодого человека волнами расходится по залу и как меняются лица чистокровных магов. Весь облик молодого человека внушал какой-то трепет, вот только Альбус пока не понимал сакрального значения всех символов, только разрозненные значения, такие, как меч мастерства некромантов. Как не заметить такую деталь? По голосу, общему виду и фигуре опытный глаз наставника определил, что парню лет 15, к тому же и сам подросток признавался, что выглядит старше. Легкий французский акцент также наводил на размышления, где его стоит искать. Певерелу на мою голову откуда, вот откуда он вылез. Негодовал директор, меря шагами свой кабинет, предварительно заблокировав камин от посетителей. Явление легендарного рода из тьмы веков и сказок перекрыло все те расстройства, что происходили весь год, делая их совершенно неважными. Если Поттеры, наследники младшего брата, владельца мантии-невидимки, Гонты, среднего, владельца воскрешающего камня, то этот, Дамблдор сглотнул и перевел взгляд на свою палочку. На мгновение она показалась ему какой-то зловещей, словно наглая и своевольная деревяшка чувствовала, что появился истинный владелец. Старшего брата титул передался ему, а это значит, что у Поттера нет артефактов и книг, а также всех богатств. Зато, если устранить этого французского выкормыша, то да-да, определенно все получится. Как бы только найти его, или выманить из Франции. Причем лучше на свою территорию, в Хогвартс. Предложить обменяться студентами, или же, директор подскочил к книжной полке и начал доставать фолианты один за другим, пытаясь отыскать в законах и уложениях возможный выход. И он нашелся. Не сразу, но прекрасный и безотказный вариант был найден. Альбус Дамблдор победно усмехнулся. «Я возражу турнир трех волшебников». Примечание к части. https://020radical.ru и 703-1713-6294-F8-J1-JPG. Интересно, не правда ли? По итогам голосования в ВК было выбрано именно это название для поселения. Skyrim наши все. Мувахахаха. http://023radical.ru 1701-0ADFD3F59A30D8JPG. Фенрир, ты ли это? АО. И кстати, дорогие мои, фанфику исполнился ровно годик. https://pp.v.com/638331v638331.372.16d34d8e6ai.jpg. С чем я вас и себя поздравляю. Наш малыш внушительно вырос за это время, преодолел 2 года в обучении Поттера и не потерял своих целей и итогов, которые хочет достигнуть. Я благодарю вас за то, что вы меня поддерживаете, комментируете и находите что-то свое в моем произведении. Хочу пожелать всем счастья, любви, терпения, вдохновения, мужества, успеха и благополучия в новом году. С Новым годом! https://money.yandex.ru/4100169761621361. На печеньке музе. Глава 46. Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорционально предсказуемости их результатов. Нассим Николас Талиб. Черный лебедь. Запретный лес жил своей собственной жизнью, своим единым ритмом. Это место, несомненно опасное и невероятно красивое, было наполнено магией. Пение ветра в кронах деревьев, стрекот насекомых и оживление ночных созданий, которые жили в тени тысячелетнего леса. Запахи цветущих трав, лечебных, красивых, а также опасных и ядовитых. Шорох птиц и пронзительные вскрики жертв, перед тем, как их жизни навсегда прервет хищник. Но в эту ночь размеренный ритм леса нарушили. Если несколько оборотней были привычны лесу, а дриада, даже желанна, то такой охотник, как Василиск, и его хозяин были тем, что лес принимал настороженно. Кусты и ветки, сминаемые гибким телом Василиска, не сразу принимали исходную форму. Майрон и его спутники старались идти бесшумно, а дриада и вовсе передвигалась лесными тропами и только мелькала среди деревьев, то забегая вперед, то намеренно отставая или показываясь рядом. Оборотни шли по бокам от своего вожака и владыки. Порой, как охотничьи псы, патрулируя периметр, не сбавляя хода, практически двигаясь челноком. Но глупцов, желающих попасться в пасть Василиска, не было. Группа двигалась слаженно, соблюдая абсолютную тишину и молчание. Все они знали о цели своего ночного путешествия. Со временем лес становился более темным, появился бурелом. Поваленные, полусгнившие и поросшие мхом деревья, минимум кустарников, а те, что были, выглядели пожухлыми. Еще через 10 минут звуки леса стали пропадать, что само по себе было тревожным признаком, но спутники были к этому готовы и двигались целенаправленно к очагу заражения. Оборотни напряженно оглядывались и посматривали вокруг. Тонкие нити паутины показывались то тут, то там, со временем становясь более плотными и толстыми, что свидетельствовало о размерах соткавших их пауков. Впереди путников ждали коконы с иссохшими жертвами. Майрон остановился, Василиск поначалу замер, а затем пополз вдоль невидимой границы. Значит, тут дриада в своем истинном виде остановилась рядом с подростком и оборотнями, которые рассматривали то, что скрывала тьма леса. Поттер достал палочку и зажег огонек люмоса. Резкий пасс и шарик света медленно полетел перед ними, рассеивая тьму. Мрак зашевелился, послышалось недовольное клацанье жвал, и мелкие особи акромантулов постарались убежать подальше в темноту, скрываясь от света. Да, именно тут, звук передвижения Василиска давно стих, но Гарри явно не волновался об этом. Он со всей серьезностью и сосредоточенностью обратился к оборотням. «Сонное зелье используйте летом, вычистите все. Уверен, в этих коконах есть не только зайцы и прочее зверье. Будут единороги и другие магические твари. Может и кентавры», раздалось позади группы. Несколько представителей кентавров, которые сопровождали их группу, стоило им покинуть Светлолесье, наконец, показались им на глаза, и мы просим вернуть их табуну, для погребения, в каком бы состоянии не были их останки. Фенрир прижал ладонь к сердцу, давая обещание исполнить просьбу. «Какие ингредиенты меня интересуют, ты знаешь», продолжил Поттер, расчищая небольшую поляну и зажигая костры ровно по 4 сторонам света. Свет костров осветил всех присутствующих. Кентавры переминались у деревьев, но не мешали творить волшбу, оборотни контролировали ситуацию вокруг. Дриада, вступив в круг света, спустила с плеча сумку, которая больше походила на рыболовную сеть. Через невод были видны края корений, которыми была заполнена эта сумка. Корни имели округлую, немного вытянутую форму, размером с кулак подростка. Об их необычности свидетельствовали и спиралевидные узоры, будто подсвеченные изнутри желтым и зеленым цветом. Поттер проверил узор пентаграммы призыва, перед тем, как выжечь ритуальный рисунок прямо в траве и земле. Мальчик даже глазом не моргнул, когда пара оборотней метнулась ему за спину. Бой был совсем коротким, из темноты послышалось щелканье жвал и недовольный стрекот. Акромантулы явно проверяли чужаков на вшивость. Оборотни вернулись с добычей довольно быстро. Пара пауков, один из которых был мертвым, а вот второй надежно связан магическими путами за все 8 лап. Оба были размером с некрупную овцу. «Живого положите на северной части схемы», — негромко скомандовал Майрон. Проверенная и перепроверенная несколько раз пентаграмма, наконец, была им одобрена. Но листа из книги, в которой она была начертана, Поттер не вырвал. Не стал он и чертить узоры палочкой прямо в воздухе. Вместо этого парень просто положил раскрытую ладонь на изображение и, прикрыв глаза, на одном дыхании прочел латинское четверостишье. С коротким вдохом маг резко повел ладонью по рисунку от себя. Пентаграмма, точно такая, какая она была на рисунке, зависла в воздухе. Поттер, осмотрев светящиеся синим линии символы, удовлетворенно кивнул и захлопнул толстую книгу небольшого формата. Костяная застежка сама собой закрыла книгу ритуалиста. Книга ритуалов, изготовленный вручную артефакт, над которым он работал весь этот год. Сам процесс создания личной книги артефакта описан во множестве источников. Именно их изучил Майрон, перед тем как заказывать материалы для книги. Гоблины по его запросу предоставили список доступной ему литературы из семейных хранилищ. Упиралось все в знания языка, на которых были записаны книги. Если с французским, английским, русским и частично хинди у него не было проблем, то вот немецкие, китайские и японские трактаты пришлось отложить, как и итальянские. Хотя с последним Поттер бился и до сих пор, но тут вина лежит полностью на Забине, который был занят подготовкой к экзаменам и просто не мог уделить ему должного внимания, хоть между ними и существовала договоренность. Близняшки Потил выгодно отличались от слизеринца тем, что были только рады поболтать на родном языке и обсудить очередную прочитанную книгу. О значимости, плавности и четкости жестов в волшебстве Потил, как и профессор Флитвик, могли рассуждать часами. Создание книги ритуалов – это первый шаг к становлению мастера в этом направлении. Конечно, можно было заказать у артефактора уже чистый и готовый экземпляр и привязать его к себе кровью коротким ритуалом владения, но Поттер никуда не торопился. Переплет представлял собой выполненный из мягкой коричневой кожи с еле уловимым тиснением и выдавленными на корешках и по окантовке рунами. Листы, вопреки традиции английских магов, были не из пергамента, а из тончайшего, обработанного зельем прочности и долговечности, папируса. Убрав книгу в сумку, Поттер еще раз осмотрел полянку. Ритуал был активирован. Фенрир и дриада встали на положенные проводникам силы места, земли и природы. Первый корень, под взглядом проводящего ритуал волшебника, поднялся из общей кучи и завис над центром пентаграммы. Трава под ним начала быстро расти, ветки ближайших деревьев тянулись ближе, осыпаясь свежими зелеными листочками. А в поднявшемся магическом вихре начала формироваться человекоподобная фигура, вместо ног у которой были корни. Казалось, все существо состояло из плотно переплетенных веток, на которых появлялись листочки. Светящийся корень стал сердцем волшебного создания. Первый из созданных спригганов вышел из ритуального круга изомер у деревьев. Маленькие листочки кружились вокруг него. Следующий корень сердца изомер над центром круга и заклинание повторилось. Чем меньше становилась кучка из безжизненных сердец, тем больше становилось хранителей леса, которых призывал Майрон. К тому моменту, когда ритуал был завершен, дриада и оборотень порядком устали, ведь проводниками магии природы были именно они. Еще немного, уверил их Поттер и взмахом руки взрыхлил землю на месте ритуала, зеленая трава быстро покрыла полянку и через несколько минут ничего, кроме магического фона, что постепенно растворялся в магии запретного леса, не говорило о том, что именно тут проходил ритуал. Проведите их по отмеченному периметру и начертите на крупных деревьях руны стражей, когтем выбранного спригана. Интервал 6 миль, Майрон взял одного из природных стражей за руку ветку и острым когтем начертил на стволе крупного дерева нужную руну. Страж вздрогнул и открыл глаза, по-настоящему оживая. Сначала он внимательно осмотрел своего создателя, а после, быстро перевел взгляд на трупы пауков. Заложенная ритуалом приказ команды работала. Спригганы, созданные Майроном, предназначались для защиты запретного леса от расплодившихся акромантулов. В их задачу входило не выпускать пауков за охранный периметр, а если те будут пытаться это сделать, то тут же устранять. Тушки регулярно будут забирать оборотни у отмеченных деревьев. Маги связали веревками парящих над землей, еще спящих, спритганов и разошлись в разные стороны, выполнять указания по охвату территории, в центре которой было логово пауков. Какие планы на лето? Провожая Поттера обратно к замку, Фенрир ненавязчиво задал интересующий его вопрос. Большая часть домов и усадеб уже отстроена. Остается придать Виндхельму завершенный образ. Я отправил приглашение в гильдии. Они обещали помощь с привлечением заинтересованных магов. Мы готовы рассматривать самые смелые проекты и выделили приличный гонорар. Майкл назвал это конкурсом. Вернусь в Литл Уиннинг. Родственники ничего определенного не сообщали в письмах, но я уверен по обрывкам фраз, у них есть чем поделиться. К тому же, полагаю, наблюдатели директора на этот раз не выпустят меня из страны. Посмотрим, что я смогу сделать. Василиск то и дело показывался между деревьев, скользя по траве и листве мощным телом. Он, как и его хозяин, возвращался в гнездо, сожалея о разлуке на целое лето. Я могу подрядить своих парней в качестве охраны, задумчиво потерев подбородок, решил Уэйд. Как знаешь, но чтобы их было не видно и не слышно, немного подумав, кивнул Поттер. А насчет конкурса, почему бы и нет? Слишком много новостей, буквально высосанных из пальца, мелькает в газетах. Обнародуйте, пусть вы не примете все проекты, но осветить можно всех номинантов. А решать, как все будет в итоге, только вам. Все слишком интересные, можно было бы взять несколько, но подогнать под один стиль. Я еще думаю над этим. А как только шум уляжется, будем ждать тебя в гости. В конце концов, Виндхельм не существовал бы без тебя. Оборотень остановился на краю запретного леса и всмотрелся в глаза своего сюзерена. Мне, и в самом деле, интересно посмотреть на поселение. Но я думаю, и без меня у вас будет куча паломников и зевак. Тогда зеркала для связи, вопросительно приподнял брови оборотень. После кивка юноши, лицо его украсила ухмылка. Тогда до встречи. Хорошего путешествия до Лондона. Обернувшись в волка, мужчина перепрыгнул через кустарник, скрываясь в темноте леса. Поттер хмыкнул и, спустившись по тайному ходу вместе с Йорму, наконец, направился к своей спальне. Завтра предстоит долгий путь. Хогвартс-экспресс, набирая ход, несся в сторону Лондона, проходя один за другим магические барьеры. Майрон сидел у окна, но на проносящиеся за окном панорамы внимания не обращал. Как не обращал внимания и на шум вокруг себя. Купе брюнета было забито подростками, а они, как известно, довольно шумный народец. Впрочем, его никто не тревожил и не отвлекал от размышлений. Казалось, детям достаточно быть рядом с ним и просто греться в волнах его магии. А потому, Поттер, прикрыв глаза и сложив руки на груди, откинулся спиной на удобное сиденье. Конец года, как и весь год в целом, выдался на редкость напряженным. Информацией из письма Фенрира Майрон был вполне удовлетворен. В Министерстве магии все прошло лучше, чем они думали. Впрочем, законность организованного поселения его не особо волновала, в отличие от судьбы трудоустройства оборотней. У Саурона, как ни у кого другого, получалось одним выстрелом убить двух зайцев. Достаточно было все хорошенько обдумать, и решение оказывалось рядом, только руку протяни. Главное, не упустить момента и обыграть все так, как ему это выгодно. Именно поэтому он перед отбытием из школы и собрал экспедицию к паукам. Хагрид, удовлетворенный тем, что за его зверушками будет кому присмотреть, готовился к переезду в драконий заповедник. И если директор забыл о том, что Хагрид больше не будет работать в Хогвартсе, Гарри об этом помнил. Но прикрыть уход лесника все равно стоило. Чем меньше фигур будет у директора на виду, тем быстрее он раскроет остальных своих агентов. А в то, что у старика за спиной только орден старых сплетников, Саурон не верил. Точное место логова пауков указал именно лесник, так и не понявший, что во время разговора Майрон накладывал на него защиты и блоки, сглаживал острые углы. Все для того, чтобы ничего не держало Хагрида в Хогвартсе, как бы ни старался директор. Все звери были пристроены в надежные руки. Даже Цербера пушка у великана давно выкупили гоблины и даже позволили навещать своего питомца, когда Хагриду вздумается. Остальные дела будут переданы новому профессору по уходу за магическими существами и смотрителю леса, который согласился на эту должность. На волне найма новых профессоров удалось увеличить влияние попечительского совета и поднять вопрос о новых предметах в школьном расписании и новых должностях. Насколько знал Гарри, Попечительский совет собирался воспользоваться летними каникулами максимально эффективно. Были заказаны работы магам из гильдии чародеев. Профессионалы установят сигнальный контур, который будет оповещать о нарушении границ запретного леса студентами. Остальных враждебных созданий щиты школы пропускать вообще не должны. Ремонтные работы и некоторое ужесточение правил. Настоящая лавина была готова обрушиться на голову директора, и даже если большинство из подготовленного не будет реализовано, продвижение остальных изменений уже можно считать победой. «Гарри, можно с тобой поговорить?» В купе заглянул Седрик, и Поттер поднялся, оправляя рубашку, в которую уже переоделся, не дожидаясь приезда в Лондон. «Конечно, Седрик, пройдем в свободное купе», достав книгу и несколько тетрадей, под жаждущий взгляд Гринджер, Майрон вышел следом за старшекурсником. «Я хотел поговорить о запланированном ремонте, письмо совместно с деканами я подготовил. Как думаешь, что успеют сделать за время каникул?» Раскладывая свои бумаги на столике в свободном купе, Седрик наблюдал, как Поттер дополняет его запирающие заклинания еще несколькими чарами. Судя по плану, ремонт и обновление чар в гостиных стоят в приоритете. Серьезно займутся подземельями и башнями. У вас на факультете ситуация не требует срочного ремонта или вмешательства в отличие от остальных факультетов. Передав тетради с расчетами и пометками, Поттер начал просматривать бумаги Седрика. Реализация товара прошла нормально, да, пока вопросов или проволочек не возникало. Но мы еще не решили, стоит ли афишировать происхождение продуктов. Думаю, что нет. Как говорит профессор Спраут, поставщики лавочек с продуктами позитивно восприняли новые товары, которые им без проблем могут поставлять прямо внутри волшебного мира. На вопросительный взгляд Майрона, Седрик открыл чистую тетрадь и взял карандаш. «Смотри, очень мало, кто занимается именно продуктами и животноводством, которое не используется в зельях. Сейчас популярно выращивание лекарственных растений или разведение грифонов с пегасами и прочих магических существ для дальнейшего именно магического использования. А кушать хочется всем. Откуда брать продукты? Домовиков только в Хогвартсе куча, но их община изначально была призвана такой громадной, и мы теперь знаем для чего. Остальным же услуги специалиста по вызову духа не по карману. Седрик, как сын политика, очень демократично обошел профессию демонолога. К тому же, посредничество гоблинов весьма дорогое, ведь таких специалистов в Англии просто нет. Так вот, продукты закупают в магловском мире, а с этим происходят большие накладки. И если в прошлом ничего подобного не было, так как обмен товаров был прост, ты мне картошку, я тебе золото, то сейчас выйти на прямого производителя очень трудно. Закупать напрямую на фермах мясо и овощи без посредников невозможно. А этим самым посредникам не всегда удобно работать с наличными деньгами. Организовать перевод из банка в банк можно через Гринготс. Но часто и много даже гоблины не могут организовывать переводы, без привлечения внимания властей. С возрастающими возможностями маглов отслеживать движение средств, это становится все труднее. Над предпринимателями, которые хотят занять эту нишу посредника, висит как дамоклов меч, статут секретности. А ты неплохо разбираешься во всем этом, Поттер внимательно смотрел на старшекурсника. Парень смущенно кашлянул. Как ты знаешь, мой отец глава департамента путей и сообщений в Министерстве магии, что не мешает нам быть владельцами питомника с магическими существами. На Хаффлпаффе довольно много полукровок и маглорожденных, так что, представление о том, как живут и чем живут маглы, я имею довольно четкое, пожал плечами парень, и таких прецедентов довольно много, не только торговый обмен, но и само соприкосновение двух миров. Я вынужден признать, что старые методы контактов с магловским миром уже изживают себя, но как решить эту проблему, я без понятия. Обливель пока спасает, но чувствую, ненадолго. Я подумаю над этим, хорошо, но я рад, что часть проблем все-таки решена. Полностью рынок за счет Хогвартса нам не обеспечить, но напряжение явно пойдет на спад. Отложив свитки с информацией по продажам товаров из хогвартских закромов, Поттер потянулся к другим. Итак, я вижу, гоблины открыли сейф совета школы под руководством совета попечителей. Как к распределению средств отнеслись профессора? Майрону и правда было интересно, ведь со стороны попечительского совета у него была весьма хорошая поддержка. Только несколько старых сморчков, которые непонятно, как еще оставались членами совета и поддерживали каждое слово Дамблдора, никак не желали уходить на покой. «Знаешь, неплохо», – задумчиво кивнул Седрик. Совет поддержал и утвердил список запланированных работ. МакГонагал хотела что-то возразить, но как только ей разъяснили, что деньги уже выделены, она не стала протестовать и одобрила план. Так что, возможно, через пару дней после того, как разъедутся профессора, в школе начнутся ремонтные работы. Поттер предвкушающе улыбнулся. У нахватавшего себе должностных и руководящих постов Дамблдора будет очень веселое лето, уж это он ему обеспечит. Одно дело Сириуса Блэка, уже запущенное в работу, отвлечет его. Изменения в Хогвартсе, как лавина обрушится на еще не пришедшего в себя старика, а министерство неожиданно начнет думать и руководящие должности постепенно вновь займут чистокровные волшебники из аристократических родов. Причем только тех, чьи главы рода уже свободны от меток. Ставя на руководящие должности чистокровных с поддержкой рода, Майрон преследовал сразу несколько целей. И первое, помимо очевидного наращивания влияния, это уничтожение коррупции и взяток в магическом бюрократическом мире. Часто второй или третий сын главы рода, а также брат или кузен, мог выполнять функцию чиновника и малого политика не во вред семье. Вот только эта схема работала при наличии над семьями главного контролирующего органа. Совет лордов прекрасно бы справлялся с этой задачей, отчитываясь только перед императором. Какое-то время пришлось уделить на просмотр бумаг и снятие копий с интересующих его отчетов. С Седриком Майрон условился поддерживать связь с совами, а за час до приезда в Лондон Поттер вернулся в свое купе и окунулся в болтовню с одногодками. На взгляды Гринджер он не обращал внимания, хотя прекрасно догадывался, какие мысли мелькали в головке этой ведьмы, но облегчать ей жизнь он не собирался. В своем отношении к Гермионе он не был уверен до конца. Он видел, что она наблюдает за ним, собирает данные и делает выводы. Поттер хотел, чтобы она уже озвучила их. Когда Гриффиндорка решится на разговор, тогда можно будет подумать о рациональном использовании ее способностей. Прощание на платформе было шумным и веселым. Пока Поттер протискивался сквозь толпу к выходу на Макгловский вокзал, его то и дело останавливали, перехватывали и увлекали в беседу. Некоторые старшекурсники, с которыми Майрон пересекался в школе, умудрялись представлять его своим родителям. Вежливые улыбки, пристальное внимание и прощание сильно вымотали подростка, и он с большим удовольствием прошел сквозь разделяющий барьер, оказываясь на шумном перроне Макгловского вокзала. Вернон Дурсль, подтянутый, в летнем сером костюме, поднял руку вверх, обращая на себя внимание Гарри среди толпы встречающих своих детей людей. Сгрузив чемодан и пустую клетку Одина в довольно просторный багажник новой машины Дурсли, Поттер рухнул на заднее сиденье автомобиля. На свою макгловскую родню у мага также были планы. Чего парень даже не представлял себе, так это того, что у кого-то в макгловском мире были планы на него. Примечание к части. Яху. Наконец новая глава. Маленькая, но такая необходимая. Впереди лето и очень важные дела в мире Макглов. Я до сих пор хочу изменить магический мир. Спасибо за поддержку и то, что ждете, не бросая меня и мое творчество. https://money.yandex.ru/4100169761612361. На печеньке музе. Глава 47. Ты пришел и говоришь: «Дон Корлеоне, мне нужна справедливость». Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня крестным отцом. Крестный отец, Хегатфахер. Ничто не нарушает сонного ритма небольшого городка, который не успел за ночь отдохнуть от дневного зноя. Утренний туман вовсе не казался зловещим, а скорее был сонным и душным. Солнце медленно вставало и окрашивало молочное марево небо в яркие утренние краски. Город медленно, будто нехотя, пробуждался. Первой по улице Магнолии проехала мусороуборочная машина. Кто-то из соседей завел мотор своего автомобиля, чтобы выехать на работу в Лондон пораньше, стараясь успеть до пробок. Высокий подросток, с забранными в коротенький хвостик волосами, вышел из дома номер 4. Легкие спортивные бриджи и майка для тренировки не сковывали движений его ладного тела, когда он начал быструю разминку, а затем, выйдя на тротуар, легко побежал по улице. Минуты через 3 его догнал окрик, и Поттер сбавил ритм, дожидаясь кузена. Дадли очень сильно изменился за этот год. Вытянулся, стал более плотным, проблем с лишним весом у него не было, зато появились намеки на развитую мускулатуру. Подростки молчали все то время, которое уделили утренней пробежке, каждый в своих мыслях. По возвращению к своему дому оказалось, что весь городок окончательно проснулся, и обоих юношей ждет на завтрак чета Дурсли. «Мальчики, идите в душ, завтрак уже на столе». Слыша, как закрывается входная дверь, Петунья выглянула в коридор. Блестящие от гордости и еще какого-то чувства, которое Майрон не мог опознать, глаза тетки оглядели мальчишек. «Хорошо, мам», Дадли посмотрел на Поттера и пошел за сменными вещами в свою комнату. Ванных комнат в доме на Тисовой улице было две, так что с утренними процедурами никаких заминок и задержек не возникло. Все небольшое семейство собралось на завтрак. Поттер в очередной раз хмыкнул. С самого начала каникул его родственнички, хоть и не делали ничего дурного, все равно настораживали. Он не мог понять причин такой гармонии в доме. И только сейчас, в это утро, присаживаясь за общий стол и беря горячий бутерброд, он понял, в чем дело. Видимо, Дурсли решили воспользоваться его предложением и переехать. Теперь в гостиной на столике можно было найти довольно большое количество журналов о недвижимости, каталогов мебели и прочего. Для Поттера было вполне естественным его собственное желание спрятать семейство, связанное с ним, и не подставлять кузена и тетку под удар. Тем более, что они и являлись скрибами, как бы того ни хотели, были тесно связаны с магическим миром. С самого первого дня лето изобиловало новостями. Оказывается, миссис Фигг больше не живет по соседству. Видимо, артефакт контрудар окончательно сломил старушку. К ней приехала племянница с женихом, которые и забрали несчастную женщину в более тихий Уэльс. Дом почти сразу был продан и заселен новыми жильцами. На сей раз ими оказалась приветливая семейная пара, которые, по крайней мере на первый взгляд, казались обычной четой маглов, ни сном ни духом даже не подозревающих о магическом мире, и не делающих никаких подозрительных телодвижений в сторону семейства Дурсли. Закончив завтрак фруктовым салатом с йогуртом, Гарри встал, чтобы подняться к себе и заняться новым артефактом. Пока стоит такая жара, но голос дядюшки остановил его. «Мальчики, задержитесь ненадолго», — Вернон отложил газету и, разгладив усы, перевел взгляд сына на племянника. На последнем он и задержался.